Глава 12. Микель. «Ты разбираешься в искусстве?» С улыбкой уточнил я у Лексы, заметив, с каким интересом она рассматривает коллекцию картин. Ее глаза горели жизнью и восторгом, пока она аккуратно переставляла их, оценивая полотна. Она маялась от скуки, а узнав про ее увлечение изобразительным искусством, я предложил Лексе разобрать нашу семейную коллекцию. Лишь малая доля имеющихся у нас картин была вывешена в галерее, остальные хранились в закрытом помещении, скрытые от чужого внимания и покрывающиеся пылью не один год. Мой отец и дед абсолютно не интересовались собранной коллекцией. И последней, кто хоть как-то ее пополнял, была наша с Кассией прабабушка. При переселении для ускорения строительства нам понадобится помощь людей. У нас разная денежная система, но мы можем предложить металлы, необходимые для зарева, и предметы искусства, которые ценятся людьми, так как мы приближены к реально существующим богам. После школы я хотела изучать искусство, думала поступить в академию при храме Мены. Хотя работа в музее или арт-галерее тоже бы подошла. Но мои глаза изменились, и вся последующая жизнь стала решена в один миг, разочарованно ответила Лекса. Она опять закрылась, устыдившись своего восторга, посерьезнела и спрятала эмоции под маской. Я на это не купился, с каждым днем понимая ее все лучше. Прошло 4 дня с попытки переворота. После ухода Кассии и Весты жрицы прибежали на шум. Я смог объяснить ситуацию, и они позаботились о Лексе, осмотрели голову Троя и мои травмы. Веста оказалась профессионалом. Трой отделался огромной шишкой и головной болью, хотя сам он моего замечания не оценил, обругав детей гипноса с ног до головы, когда я рассказал ему, кто были те девушки. Жрицы подняли тревогу. Спустя час все цари были на ногах, а армии подготовлены. Через пару часов я сумел сесть в седло и вернуться во дворец, в котором уже произошла зачистка при поддержке воинов клана Металлов и Огня. Крион был взят под стражу, выжившие наемники допрошены, а Хел призван к ответу на совете, когда я раскрыл имя Гордия и все, что произошло. Единственное, я полностью умолчал о Кассии и Весте, приказав Трою, Тиону и Лексе также держать эту информацию в тайне. Пришлось потрудиться, чтобы все уладить на экспертизе тела Гордия и скрыть улики. Я не знал, чувствует ли раздражение, что Кассия оставила за собой не одну проблему, но она спасла жизнь мне и моим близким. Хел отрицал свою причастность к перевороту и поступкам Гордия и Криона. К своему удивлению, я поверил, слишком недоумевающим он выглядел. И все же за эти дни были проведены масштабные проверки в его клане, и теперь Хел занят разгребанием махинаций и коррупции среди собственных приближенных. Зейна, которого должны были осудить, вообще отпустили. Кто-то кому-то в клане воды дал нужную взятку, и дело было закрыто. К счастью, Хел пришел в бешенство и понял, что возложенное на окружающих его советников доверие было использовано против самого царя. Я не радовался его проблемам, но вскрывшиеся махинации помогут привести дела в порядок, а мне самому предстояло окончательно разобраться с Алейкос. Глава семьи и престарелый отец Криона и Октавии оказался более сообразительным. Сперва он ворвался ко мне, оскорбленный обвинениями в сторону сына. Но я весьма быстро напомнил, что могу приказать отрубить Криону голову, не моргнув и глазом. А их попытки от меня избавиться ввергнут Даорию и совет царей в хаос. Пришлось намекнуть старику, что его дочь беременна моим братом или сестрой, и я намерен поддерживать жизнь и благополучие малыша. Это напоминание помогло ему очнуться. Я не бессмертен и в любом случае умру, возможно, даже не оставив наследников. У еще нерожденного ребенка уже большие шансы, если не стать царем, то остаться очень влиятельной фигурой при дворе. Измотанный склоками, разговорами, обсуждениями, я стал лучше понимать Кассию и в своей голове казнил всех недовольных несколько раз. Но, несмотря на жгучее желание это сделать, терпеливо продолжал использовать язык доводов и разума. Совсем истощенный, я приходил к Лексе, чтобы удостовериться, что она в порядке. Она не рассказала, что именно с ней сделали, но заверила, что Кассия успела вовремя. Я был безмерно благодарен сестре, но одновременно и зол на нее. Как они забрались в мой дворец и что здесь делали? Кай соврал? Если нет, то где Кассия пропадала на переправе? Что у нее за странные наручи? Веста приказывала Кассии сделать тот или иной предмет реальным. Что это вообще значит? Половина воспоминаний из-за воздействия дыхания пламени размылись мутной пеленой. Я отмахнулся от плодящихся навязчивых вопросов и вновь взглянул на Лексу. Эту коллекцию нужно перебрать и оценить. Я позову профессионала, лишние руки ему пригодятся. Ты поможешь? — попросил я, смахивая толстый слой пыли с одной из рам. намеренно опустил глаза, прикидывая, что не заметил изумления на ее лице. Раньше уверенная в себе Лекса с каждым днем все сильнее напоминала ребенка, которому неожиданно приходится всему учиться заново, словно жизнь открылась для нее с незнакомой стороны. Потеряв Сивил и не имея других родственников, она с преданной доверчивостью ходила за мной, а ее беззащитность усиливала мое желание ее оберегать. Я заново влюбился, желание поцеловать Лексу время от времени становилось и вовсе нестерпимым, но я упрямо держал себя в руках. Она обрела забытую свободу, отношения могут быть совсем не тем, что ей сейчас нужно, а мне необходимо сосредоточиться на серьезной проблеме. Возможно, совсем скоро мы вымрем. И я вернулся в реальность, когда Лекса отошла от понравившихся ей произведений искусства. «Боюсь, от меня мало толку», — поддавшись сомнениям, заговорила она. «Для начала попробуй, может, ты себя недооцениваешь». Лекса открыла рот, но передумала, ограничившись благодарной улыбкой. Я ловил ее редкие взгляды, нутром чуя что-то новое между нами. Все пережитое сблизило. Это радовало и заставляло нервничать. Я вытер вспотевшую ладонь о край туники, удивляясь, что после всех покушений и передряг молчание Лексы тревожит меня настолько сильно. «Ты кажешься воодушевленным, несмотря на произошедшее», — внезапно призналась Лекса, пристальнее разглядывая меня. Я знал, что с лица еще не до конца сошли следы побоев, но благодаря своевременной помощи Весты нос действительно зажил за считанные дни. Тело еще покрывали обширные синяки, но, к счастью, обошлось без переломов. Я ощущаю надежду. Поправил я. Нас разделял продолговатый стол с коллекцией низких чаш. Изысканные творения искусства, но все либо пыльные, либо не до конца отреставрированные. «Из Акассии? Ты собираешься с ней встретиться?» «Да, мы разобрались с зачинщиками переворота, и в ближайшие дни я отправлюсь к переправе. Думаешь, мы сможем договориться?» Лекса призадумалась, вскинув глаза на потолочную фреску в раме из лепнины. «После одной ночи на переправе я не могу сказать, что знаю ее. Но Кассия, мне кажется, может, не доброй, но справедливой. Резкой, но справедливой», — уверенно подытожила Лекса. «Ей не нравятся ложь и приукрашивание. Мне она говорила правду в лицо, приятную или нет». Это я знал, но сомневался, что эти черты характера перевесят ее горе от потерь Сирши и Элиана по вине Даориев. «Она спасла нас, Микель», — напомнила Лекса, заметив мое сомнение. «Она могла этого не делать. Могла уйти в любой момент». Думаю, разговор будет сложным, но Кассия выслушает. Надежда и воодушевление почти затмили тень мысли о том, как Веста с моей сестрой вообще пробрались во дворец. По стенам пошел странный гул, и мы замерли. Задребезжали банки и бутылки на одном из столов. Я нахмурился, когда звук прокатился волной и исчез. «Что это было?» — спросила Лекса, прервав звенящую паузу. «Не знаю». Я напряженно прислушался, но ощущение сошло на нет за несколько мгновений. Может, слабое землетрясение? Дрожь под ногами была. «Думаю, стоит вернуться. Скоро подадут ужин», — напомнил я. «Поешь сегодня со мной?» «С радостью». Ответная смущенная улыбка Лекса заставила мое сердце биться чаще. Я тихо откашлялся, сдерживаясь от порыва подойти к ней. Лекса продолжала чего-то ждать. Ее улыбка стала хитрее. Она игриво наклонила голову, и я замер, отчетливо почувствовав, как ее взгляд опустился на мои губы, а потом медленно скользнул вниз по телу. «Нужно уйти, пока...» Раздался грохот, а следом звуки разбившегося стекла. Здание вздрогнуло, одна из картин у стены упала, а каменный постамент покачнулся вместе с нами. В этом хранилище не было окон. Что-то разбилось в соседних помещениях. Произошедшее было во дворце или где-то неподалеку. Кровь отлила от лица. Я схватил Лексу за руку, чтобы не дать ей упасть, если нас опять тряхнет. Мы выскочили в коридор, где уже вовсю носились слуги и стража. Тион бежал в нашу сторону, сопровождаемый тремя гоплитами из клана металлов. Что случилось? «Взрывы, Кирий. Ваши советники ждут. Первый взрыв произошел далеко в городе, в районе администрации. Второй — в малом храме, совсем рядом. Отведите Лексу в ее комнату и охраняйте», — велел я двоим стражам, не обращая внимания на ее протесты. Затем повернулся к третьему гоплиту. «Принесите мой меч, а ты, Тион, пойдешь со мной». Я побежал в свой кабинет, догадываясь, что советники ждут меня именно там. На ходу стянул свою мантию, оставаясь в подпоясанной тунике и штанах. Хотелось двигаться свободнее, а длинная шелковая накидка с широкими рукавами мешала. Я бросил одежду одному из слуг, приказывая вернуть в мою комнату. «Из-за чего произошли взрывы?» — спросил я, распахнув дверь кабинета. Взволнованные советники умолкли и повернулись ко мне. Их было всего четверо. «Мы еще не поняли, Ваше Величество. Малый храм виден из окон, и, похоже, там выбило окна. Со стороны администрации слабый дым. Если и был пожар, то кратковременный. Мы отправили солдат выяснить обстановку, скорее всего, остальные цари в курсе и тоже послали своих подчиненных. Есть пострадавшие? Пока неизвестно. Отправьте нескольких наших целителей туда. Если нужна помощь, то они сразу ее окажут. Приказал я, один из советников поклонился и тут же вышел. Что могло произойти? Обратился я к остальным, напряженно прислушиваясь к звукам. Но, к счастью, больше ничего странного не было слышно. Зарево очень редко взрывается. Не может быть совпадением два взрыва подряд в двух абсолютно разных местах. Администрация находится почти в центре города, а малый храм недалеко от нас. Двое пожали плечами, но третий стратег по имени Архип нахмурил брови, задумавшись. Он был стар и служил еще при моем деде, поэтому я моментально обратил внимание на его заминку. «У них есть кое-что общее, Ваше Величество», — заключил Архип, а у меня ком встал в горле. Стоило советнику побледнеть. «В обоих местах есть проходы в Санкт-Данам. Могут ли они пострадать от взрывов?» «Нельзя сказать точно. Монолиты достаточно прочны. Очень давно палагийцам удалось каким-то образом разрушить два монолита. Но наши ученые так и не разобрались, как это вышло. Возможно, случайность. Проходов всего 4. И остальные 2 в нашем дворце», — с ужасом закончил я и рванул к выходу. Оставшийся в коридоре Тион, как и я, не успели среагировать, когда весь дворец вздрогнул. Толчок был настолько сильный, что меня качнуло и бросило к стене. Теперь уже не было никаких сомнений, что взрыв произошел именно внутри дворца. По мрамору полуколонны пошла трещина, но благо она не разрушилась. Находящихся поблизости лишь осыпало крошкой. Пошатываясь, я поднялся, в голове звенело после грохота, плечо немного болело от удара, но я был в порядке. Бегло осмотрев Тиона, заключил, что и он в норме, не считая ошалевшего взгляда. «Проверим проходы в Санкт-Данам», — сказал я. Те находились в разных частях дворца, и, судя по поднявшимся крикам, взрыв произошел в южном крыле. Слуги бежали от места трагедии и, завидев меня с Тионом, жались по стенам, давая дорогу. Стражи суетились, помогая раненым. При виде крови на мраморном полу в горле встал ком. Я завертел головой, но, к счастью, не заметил мертвых тел. Одного стража волокли его сослуживцы. Он был в сознании, и меня заверили, что у него лишь перелом ноги из-за отколовшегося куска стены. Я шумно выдохнул, остановившись у нужного поворота. Слуги и стражи боялись заходить в полуразрушенный коридор. Они умолкли, пропуская меня вперед. Я не знал, что и думать. В голове не осталось мысли, пока осматривал урон. Монолиты из-за своей магии существовали одновременно в двух мирах, в мире людей и в нашем, поэтому вокруг было не так много их осколков. Скорее всего, другая часть осталась в Санкт-Данаме. Куски стекла и металлического стержня были разбросаны по коридору вместе с обломками лепнины и мрамора. Самого же прохода более не существовало. Я огляделся, рассматривая ближайшие светильники с заревом, сосредоточился, прощупывая металлические провода в стенах, по которым двигалась энергия. Но все они были невредимы, хотя сами стены почернели от взрывного удара. «Это не зарево», — себе под нос пробормотал я, не представляя, что еще могло послужить причиной. Я перебирал в голове варианты, нервы вибрировали, когда голову заполонили последствия произошедшего. Неясно, что с путями в администрации и храме, но если они тоже разрушены, то остался только проходы, наш единственный способ переселения. Любая подготовка будет бесполезной, если мы не сможем уйти. «Северный корпус!» — громко бросил я Тиону и рванул в другую сторону. Я бежал изо всех сил, на ходу приказывая другим стражам бросить посты и следовать за мной, а встречающимся слугам убираться подальше от последнего прохода. Я вспотел и уже заглатывал воздух мелкими порциями, когда выбежал в нужный коридор. Монолиты по-прежнему сверкали белым светом. На мгновение я ощутил облегчение, пока не заметил две фигуры в одежде людей. Одна что-то крепила на правый монолит. Стражи за моей спиной также замерли, не зная, что делать. За проходом с той стороны присматривали люди и даории. С этой же путь не охранялся за ненадобностью. Сам дворец — достаточная защита, чтобы оградить порталы от посторонних, разве что этот коридор прикрывали за дверьми, чтобы слуги и стражи не подходили к монолитам. Всегда хватало охраны со стороны людей, да и оба прохода из моего дворца вели в здание компании «Меридий» и располагались там на разных этажах. «Кася», — позвал я, узнав ее по волосам. Сестра обернулась, и я замер, не зная, что сказать. Требовалось нечто короткое, ясное и четкое, но в голове была пустота. Она что-то делала с монолитами. Увиденное должно быть очевидным, но я все никак не мог сложить единую картину в голове. «Отойди подальше, Микель, нам не нужны пострадавшие», — громко заявила она, а от уверенного тона у меня зазвенело в ушах. Кай схватил Кассию за руку и потянул в проход. Они исчезли, возвращаясь в Санкт-Данам. У меня из горла вырвался злой вопль. Шокированный, я даже не мог выразить свой гнев и разочарование в словах. «Отступайте», — приказал я сопровождающим и побежал к монолитам. «Кирий!» — громче всех позвал Тион в попытке остановить, но я, наоборот, ускорился, отдаленно соображая, что если не успею, то взрывом меня разорвет на куски. Не имея других шансов, я на пределе возможностей рванул вперед. Яркий свет прохода я проскочил и резко затормозил, оказавшись в приемном зале. Кассия и Кай обернулись, глаза сестры округлились, она явно не ожидала увидеть меня так скоро. За несколько неловких секунд я успел заметить лежащих без сознания охранников даориев у дальней стены и обернуться на монолиты, на них висело что-то похожее на бомбы. «Остановись!» — рявкнул я на Кассию, увидев детонатор у нее в руке. У Кая не было оружия, но имелся знакомый круглый щит. Кассия и вовсе была безоружна, если не считать те отражающие свет наручи. «Уходи, Микель!» — раздраженно бросила она. Меня толкнули в сторону со спины, раздался знакомый звук высечения искры браслетами, и пламя вырвалось из рук Тиона. Кай среагировал, закрыв Кассию своим щитом. Пламя ударилось о металл и почти сразу стало призрачным и черным. Тион смутился и прекратил атаку. Сын гипноса бросился вперед. Он за пару шагов сократил расстояние и ударом щита отбросил Тиона к одной из колонн. Тот с такой силой ударился о мрамор, что оставил трещину. Огненный со стоном сполз на пол. Кай стремительно оказался рядом, вздернул Тиона вверх и приставил край круглого щита ему под горло. Один точный удар, и он его добьет. Я воспользовался их потасовкой и сбил Кассию с ног. Она закричала, но не выпустила детонатор. Пнула меня коленом в бок, и я закряхтел. Не желая причинять вред, я не мог с ней нормально сражаться. Ограниченный в вариантах, выхватил единственное у меня оружие — короткий кинжал, заткнутый за пояс, и приложил лезвие к ее горлу. Во взгляде сестры вспыхнула откровенная ненависть. Она предусмотрительно замерла, и я торопливо поднял ее на ноги, удерживая лезвие, угрожающе близко к ее горлу. Кассия зашипела проклятие, когда я схватил ее за косу и потянул назад, заставляя больше открыть шею. «Оставьте Иона в покое», — предупредил я Кая. В глазах сына гипноса появился убийственный блеск. Он немного ослабил нажим щита на чужое горло, и Тион вновь обрел способность дышать, но отпускать его Кай, разумеется, не стал. Теперь у каждого по заложнику. Сын гипноса весь напрягся, готовый к атаке. Он точно разорвет меня на куски, как только Кассия окажется в безопасности. Однако я не планирую ее отпускать, пока не будет обезврежена бомба. Я попытался хоть как-то воздействовать на металлический щит Кая, но не мог его даже ощутить, словно он был не из металла или не совсем настоящий. «Еще раз дернешь меня за волосы, и я перестану считать тебя братом», — огрызнулась Кассия, скосив взгляд, чтобы видеть мое лицо. «Но ты не подумала, что я перестану считать тебя сестрой, если ты подорвешь наши проходы?» — раздраженно возразил я. Ей не было больно, я не сильно тянул, но сам факт определенно казался ей унизительным. «Не трогай проход, Кассия, ты не понимаешь, что творишь», — напряженно заговорил я, неотрывно следя то за Каем, то за детонатором в руке сестры. «Как раз понимаю, нам никогда не ужиться вместе. Элион был последней жертвой твоего предательства», — зло ответила сестра. «Я этого не хотел. Цари пытались разобраться с тобой, потому что боялись, что ты приведешь Даорию к гибели, и сейчас именно это ты и делаешь», — заговорил я, пытаясь пробиться к ее здравому смыслу. Кассия раздраженно поморщилась. «Я устала от твоего бреда. Это последний проход, я больше никогда и близко не подойду к твоему миру. Наши пути расходятся здесь, Микель», — с холодной отстраненностью заявила Кассия, и прежде чем я успел среагировать, подняла левую руку и обхватила ладонью лезвие, обезопасив свою шею. Я опешил, ошарашенный ее глупостью. Лезвие слишком острое и разрежет ей ладонь до кости. «Ты сошла с ума. Эти перчатки тебя не защитят». Кассия хмыкнула и сдавила кулак. Лезвие кинжала на моих глазах искривилось. Я выпустил ее волосы, продолжая таращиться на ее руку. Крови не было видно. «Это наручи Фантаса и Зори Халка», — сухо объяснила Кассия. «Фантаса? Значит, Кассия действительно получила силу третьего ребенка гипноса». «Прикрой огненного», — бросила она Каю, одновременно нажимая на кнопку детонатора. Даже на лице сына гипноса отразилось мимолетное смятение. Он дернулся к Тиону. Кассия вырвала нож из моей руки и отбросила в сторону вместе с детонатором, который ритмично пискнул трижды. Я проиграл. Кассия ответила на смерть Элиона, и я не успел ее остановить. Она обняла меня за шею, неожиданно прижалась всем телом, за мгновение у нее в руке появился щит, копия того, что у Кая. Взрыв оглушил. Кассия вскинула руку, прикрывая нас. Ее лицо исказилось от боли, когда она щитом приняла ударную волну. Но она была настолько мощной, что нас отбросило через весь зал к противоположной стене.